не то монархист, не то эсер, не то портяночный славянофил. На медне в школе, в канцелярии, я развивал мысль о том, что Клюев, Клычков и Есенин — поэты не крестьянские, а скуфейные, религиозные пропагандисты. У них нет описаний трудовых крестьян. Одни праздники религиозные, символы веры, поповщина, одним словом. А он стал доказывать, что символы веры — суть духовные черты русского крестьянства. А что? Сегодня будем говорить с ним. Надо обработать его, иначе он беды натворит. Пойдемте-ка с нами вечером к нему на квартиру. Я не могу. У меня задание, я должна идти, — заторопилась Мария. Куда же вы? В Желудевку. Как? И на митинге у нас не останетесь? Нет, не могу, у меня срочное задание. Мария пожала Ашихмину руку и, не прощаясь с Бабосовым, вышла на улицу. «Ступайте, ступайте», — думала она, идя в Желудевку. «Поцелуете замок, да уйдете». За ночь сумела таки уговорить Успенского уйти на вечер из дому к Саше Скобликову. И не Одор Максимовну услать, а дом запереть на замок. Глава четвертая. Но вечером они встретились. Бабосов сперва послал Варю узнать, дома ли Успенский, не собирается ли уйти. Тогда беда. А Шихмин строго наказал обеспечить встречу. А может, лучше пригласить Успенского на ужин? И проще, и надежнее. А ежели он не пойдет, уговорить, чтобы остался дома, подождал их. Варя вернулась и сказала, что Успенский у Саши Скобликова, что она узнала от церковного сторожа Тимофея, у которого застала Неодору Максимовну. Бабосов сунул в карманы две бутылки массандровского портвейна, зашел за Шихмином и вдвоем пошли к Скобликову. На церковной площади настигла их кромешная тьма. Пошел мелкий частый дождь, промерзшая дорога осклизла и пропадала в трех шагах перед носом. Скользя по глинистым мерзлым ковлагам, нелепо взмахивая руками, Ашихмин ворчал, и это называется «обеспечил мне встречу». «Ты не меня гонял бы по этой тьму-таракане, а его, наше время лимитировано историей». «Немного осталось, скоро придем», — виновато отзывался Бабосов. Скобликов снимал квартиру на Белой горе, отделенной от церковного бугра дорожным распадком. На крутом берегу Ашихмин остановился и, тыча рукой в черный провал, сердито спросил, «Может быть, ты посоветуешь спускаться на Ягодице? А что? Как вам это нравится?» «Погодите, я сейчас позову звонаря, и он проведет нас по надежной тропинке». Бабосов подошел к кирпичной церковной сторожке и постучал в освещенное окно. На пороге появился ветхий старик в нагольном полушубке. «Чего надо?» «Учителя мы, я муж Варвары, что была у вас перед вечером», — торопливо говорил Бабосов, боясь, что старик нырнет обратно в растворенную дверь. «Проводите нас до Сметанкиной Агриппины, у нее наш товарищ живет. Не то мы шею сломим с Крутояра в эдакой темноте». «Сейчас». Старик вернулся в дом, надел шапку и, не запирая двери, повел их куда-то в обход по извилистой тропинке. Шел впереди и разговаривал сам с собой. «Учитель живет у ведьмы. Какая от него божья благодать будет? Одни игрища сатанинские. Тьфу, прости меня, Господи!» «Ты чего плюешься, старик?» — спросил его Ашихмин. «Так я про себя», — испугался Тимофей. «Нечисть отпугиваю», — и торопливо перекрестился. «Что это за нечисть? Уж не мыли?» — пытал его Ашихмин. «Я вас знать не знаю. Что за молодцы? От Келева залетели. А говорю, стал быть, про ведьму Веряву». «Какая ведьма?» «А та самая, куда идете?» «Вот тена, мы идем к учителю, а ты ведешь нас к ведьме, а что?» Как вам это нравится?»